его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации. Плюнули в душу. Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга. Никто не знал. Шофер вдруг сказал: «Кажется, мы свернули с дороги. Поехали назад». Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять. Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался. Дурак стоит на дороге и стреляет. Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга 3 мили. Развалины, не скажешь, что город. А куда нам ехать? Я задумался. Ночь, никого не найдешь. Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?» Он улыбнулся. «Вы здорово воевали». И, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать. Он улыбался и неизменно отвечал: «Майор сейчас придет». Мы с Чехом выкурили полпачки. Наконец стало не втерпешь, хотелось спать, мы встали. Американец снова улыбнулся. «Майор немного опоздал, но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу. «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся, майор скоро придет». Солдат зевнул и сказал: «Пошли». «А майор не придет, он в гостинице, в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем мне интересно. Интересно другое, когда меня наконец-то отправят домой? Вот и гостиница. Мне сюда не полагается. Пойду ждать майора». В большом холле Нюрнбергского гранд-отеля толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В бары подавали коктейли. Певица с большим декольте пела американские песни. Слышался немецкий акцент. Танцевали. Бар был, а крыши не было. Лестницу тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на 3-м этаже. Я взбирался наверх, то по стремянке, то по доскам. Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. Вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками. Пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки. Прошел трамвай. Город жил, но какой-то ирреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготовляли портсигары с надписью «На память о международном трибунале». Американские солдаты обожали сувениры. Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран. Большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в гранд-отеле и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде. Каждый брал поднос, и мы проходили мимо 10 американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба. Трибунал заседал в здании окружного суда. На стене была роспись «Адам, Ева, змей». Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров. Но в коридорах отопление не действовало. Шел снег, все кашляли, чихали. Я как-то стал вспоминать, что у меня связано с Нюрнбергом. Прежде всего, пряники. Когда мы еще жили на хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге. Денег у меня не было. Я ел раз в день 2 сосиски с картофельным пюре. Но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрессировал. Стоял часами, глядел, даже прочитал его книгу. Туристам показывали старую башню, Железную Деву. Сторож методично рассказывал, как людей пытали и казнили.